Занятия в санатории для лечения органов опорно-двигательного аппарата под симпатичным названием «Теремок» действительно были довольно скучные и однообразные. Примерно около полудня к Лоле пришла массажистка. Невысокая крепкая женщина с короткой стрижкой и низким хриплым голосом. Разложив Лолу на массажном столе, она принялась мять и месить ее, как слоеное тесто. При этом то и дело приговаривала. «Как все запущено, ну как же здесь все запущено? Разве может молодая женщина так себя запускать?» Лола обиделась. Она время от времени делала зарядку, иногда захаживала в зал и считала, что находится в довольно хорошей форме. «Ну, ничего», — постановила, наконец, массажистка. «Если вы поживете у нас подольше, и я буду делать массаж каждый день, возможно, удастся сделать из вас человека». «О том, чтобы пожить здесь подольше, не может быть и речи», — подумала Лола, морщась от боли. «Я здесь просто умру от тоски или от таких садистских процедур». Вслух она сказала совсем другое. «Ну надо же, как здорово. Я чувствую себя совсем другим человеком. Будто заново родилась». «То ли еще будет», — ответила польщенная массажистка. «После 10-го сеанса вы действительно почувствуете улучшение. Ну, максимум после 20-го». 20-го? Переспросила Лола с плохо скрытым ужасом и попробовала перевести разговор в более интересное русло. «Скажите, а моему соседу вы тоже делаете массаж? Ну, тому, у которого тоже сломана нога?» «Конечно». Массажистка распрямилась и вылила на ладонь немного ароматического масла. «Но он совсем другое дело. Его массировать одно удовольствие. Он замечательно умеет расслабляться». «Ну вот», — подумала Лола, перекатываясь по столу в могучих руках массажистки, как кулебяка в сильных руках пекаря. «Как вам это понравится? Даже этот мороженый минтай умеет расслабляться лучше меня. А с виду он такой скованный и закомплексованный. Такое впечатление, что мы говорим про разных людей». Массажистка вооружилась каким-то инструментом, очень похожим на модель атома из школьного кабинета физики. Несколько шариков из прозрачной пластмассы, соединенных крепкими стерженьками. Этим инструментом она принялась энергично растирать Лолину спину от копчика до лопаток. Лола чуть не завизжала от боли, а суровая тетка только приговаривала. «Как все запущено, как все запущено! Ну как можно довести себя до такого состояния?» Чтобы отвлечься от мучительной процедуры, Лола попыталась сосредоточиться на мыслях о своем таинственном соседе. Что сказала о нем Лика? Что он сухой, молчаливый, необщительный тип. Совершенно не поддается ни на какие женские ухищрения. Да Лола и сама успела это заметить. Но Ленька рассказывала о нем совершенно другое. В больнице, где лежал Арбузов, медицинские сестры и весь обслуживающий персонал хирургического отделения в нем просто души не чаяли. Его считали там душкой-обаяшкой и искренне жалели, когда Арбузов выписался. Как же объяснить такую необыкновенную перемену в его характере? Человек за короткое время буквально переродился. Может быть, он узнал что-то очень серьезное и опасное для себя. И теперь во всех окружающих подозревает угрозу? «Ну вот, теперь намного лучше», — одобрительно проговорила массажистка. «Значит, вы все-таки тоже умеете расслабляться. Нужно только захотеть». Угу, Лола расслабилась, когда отвлеклась от болезненной процедуры, задумавшись о своем загадочном соседе. Может быть, потому массажистка и одобряет этого соседа, что он все время занят своими мыслями. «Если дело и дальше пойдет так хорошо, к третьему сеансу я, пожалуй, подключу лафу». Лола не знала, что это такое, но заранее испугалась. Не успела уйти массажистка, не успела Лола прийти в себя и собрать воедино свои измученные массажем части, как дверь номера снова распахнулась. И вошел невысокий, толстенький человек с круглой, лысой, как колено, головой и жизнерадостной улыбкой на пухлых губах. «Здравствуйте, деточка», — приветствовал он Лолу. «Я ваш физкультурный врач. Меня зовут Иван Валентинович. Сейчас мы с вами займемся лечебной гимнастикой». Видимо, он надеялся очень ее этим обрадовать, но Лола обманула его ожидания. «Только не это», — простонала она. «Я еще от массажа не отошла. Я едва жива». «Так это же замечательно, деточка». Улыбка физкультурника стала еще шире. После массажа ваш организм прекрасно подготовлен к физическим упражнениям. Да я пальцем не могу пошевелить. Лола попыталась натянуть на голову простыню, чтобы спрятаться от настырного врача. Но тот неожиданно нашел сторонника в лице Пуи. Пёсик зубами ухватил край простыни и стащил ее на пол. «Ну вот и отлично», — обрадовался Иван Валентинович. «Начнем с самого простого. Поднимите, деточка, правую ручку. Вот видите, получилось. А теперь сожмите пальцы в кулак. Очень хорошо. Теперь поднимите левую ручку». У физкультурного врача был свой метод воздействия, в корне отличающийся от подхода массажистки. Если та непрерывно ругала Лолу и всячески демонстрировала свое недовольство, то Иван Валентинович нахваливал ее и повторял, какая она способная, физически развитая и как замечательно выполняет все упражнения. Лоле его подход нравился гораздо больше, и через несколько минут она действительно с удовольствием выполняла его команды. «Но видите, деточка», — сказал Иван Валентинович под конец занятия, когда Лола умудрилась выполнить упражнение под загадочным названием «Мерцающая рыбка». «Вы чувствуете себя совершенно другим человеком, правда ведь?» При словах «другой человек» Лола вспомнила про своего соседа и спохватилась, что за лечебными процедурами совершенно забыла о настоящей цели своего пребывания в санатории. «А мой сосед справа, Арсений Анатольевич, вы с ним тоже занимаетесь? И как он, выполняет упражнения лучше меня?» Иван Валентинович как-то странно посмотрел на нее. Широкая улыбка исчезла с его добродушного лица. Он бросил взгляд на часы и вдруг заторопился. «Ах, деточка, мы с вами так увлеклись, что совсем забыли о времени. А меня уже ждет следующий пациент». И он умчался, не дав Лоле времени на раздумье. После ухода физкультурного врача Лола уединилась в ванной комнате, избавилась от своего осточертевшего гипса и с наслаждением встала под горячий душ. После этого она действительно почувствовала себя посвежевшей и решила покинуть номер и совершить небольшую прогулку по VIP-корпусу. Что-то вроде разведки боем. Правда, для этого ей снова пришлось нацепить гипс. Однако он вел себя вполне прилично. Лола провозилась с ним всего минут 20. Выбравшись в коридор, Лола оперлась на палочку и двинулась вперед, преувеличенно хромая. Она вспомнила роль Бабы-Яги, но это был не совсем тот образ, в который сейчас требовалось вжиться. Баба-Яга не только хромала, но еще и горбилась, всячески подчеркивая свой преклонный возраст. Ей же сейчас нужно было играть молодую, избалованную женщину со сломанной ногой. Увлекшись решением этой актерской задачи, Лола не сразу обратила внимание на высокую темноволосую девицу с загипсованной левой рукой, подвешенной на кокетливом красном шарфике. Очевидно, это и была Анжела из второго номера. Эта местная знаменитость о чем-то оживленно шушукалась с молодым врачом в конце коридора возле лифта. Увидев приближающуюся Лолу, Анжела фыркнула и сбежала по лестнице, напоследок бросив Владимиру Александровичу выразительный взгляд. «Нарочно по лестнице побежала», — подумала Лола. «Чтобы меня унизить. Мне-то с гипсом это не удастся». Она решила, наоборот, сыграть на своей слабости и беспомощности. Воздев глаза к потолку, как кающаяся Мария Магдалина в Эрмитаже. Она слегка пошатнулась и выставила вперед палку. Владимир Александрович бросился к ней на помощь, подхватил под локоть и озабоченно спросил. «Вам нехорошо? Зря вы решились на прогулку. Пока вам нужен покой. Проводить вас обратно в номер». «Нужно двигаться», — проговорила Лола голосом, полным сдержанного страдания. «В этом номере я чувствую себя как в тюремной камере». «Ну что вы», — молодой доктор заботливо повел ее по коридору. «Мы стараемся обеспечить нашим пациентам максимально возможный комфорт». «Как в комфортабельной тюремной камере», — смягчилась Лола и скосила глаза на своего спутника. «Пожалуй, он симпатичный», — подумала она. «Даже очень симпатичный». Впрочем, если я проторчу в этой дорогой богадельне еще несколько дней, мне и физкультурный врач покажется красавцем. Из столовой пахло борщом и котлетами с чесноком. У Лолы потекли слёнки. Однако обоняние снова ее обмануло. Вместо борща и котлет на обед подали морковный суп-пюре и вываренную куриную грудку с гарниром из брюссельской капусты. Все без масла и соли. Уныло накалывая на вилку скользкие кочешки, Лола подумывала попросить Леню привезти хотя бы пачку соли, а лучше чего-нибудь посущественнее. Они договорились, что будут звонить нечасто, однако Лола должна отчитаться о проделанной работе. А говорить-то нечего, ей даже не удалось завязать с Арбузовым пустяковый разговор. Леня будет недоволен. Но что она может сделать, если этот тип доступен только на балконе? Тут ее размышления были прерваны появлением мужчины в гипсовом ошейнике, поверх которого вились буйные черные кудри. «Разрешите представиться». Он сделал попытку церемонно поклониться, но ничего не вышло. «Каргопольский. Я режиссер». Из 7-го номера вспомнила Лола. Лола поймала себя на том, что рада и такому собеседнику, и пригласила его присесть. Они попивали зеленый чай и беседовали о театральных премьерах, о сценическом мастерстве и вообще об искусстве. Каргопольский оказался ярым приверженцем авангарда, особенно в театре, и утверждал на полном серьезе, что все классические пьесы нужно выбросить из репертуара, а режиссеров, которые их ставят, казнить. Он очень горячился при разговоре, пытался жестикулировать, но получалось у него плохо. Ошейник сковывал движение. Лола из вежливости поинтересовалась, что же с ним случилось. Оказалось, у режиссера производственная травма. Сверху на сцену свалился софит, когда он показывал актрисе, что нужно делать, чтобы изобразить на сцене ломаную пишущую машинку. Старая вешалка Нинель Аркадьевна поглядывала из угла на Лолу с самой настоящей ненавистью. Когда же ее взгляд перемещался на режиссера, то в нем проступала женская обида. Очевидно, раньше, за неимением других собеседников, Каргопольский проводил время с ней, и теперь она безумно ревновала. Лола посмеивалась про себя до тех пор, пока старуха в волнении не зажала в кулаке вилку. После этого пришлось с Каргопольским распрощаться поскорее. Перед ужином Лола заглянула в библиотеку. Она с грустью отложила в сторону любезные сердцу дамские журналы и сосредоточилась на классике, ибо вспомнила, что у ее соседа в шезлонге валялся том Достоевского. Стало быть, любитель классики. Это нужно использовать. Возможно, если Лола предстанет перед этим несносным Арбузовым не глупенькой пустышкой, а серьезной, вдумчивой молодой женщиной, любительницей классической литературы, это поможет делу. «Вряд ли», — сказала себе Лола, — «но попробовать стоит». Из классики в шкафу были в наличии «Анна Каренина», «Преступление и наказание», а также сборник морских рассказов писателя Станюковича, бог знает, как там оказавшийся. От Станюковича Лола отказалась. С детства сидел в памяти рассказ про негритёнка, которого русские моряки нашли в море и назвали Максимкой. Как-то это несерьезно, не произведет нужного эффекта. Пришлось взять «Преступление и наказание», раз уж сосед такой любитель. Лола поморщилась и вздохнула. В свое время в театральном институте все преподаватели сходились на том, что она очень хороша будет героиней Достоевского. Те все женщины яркие, страстные. Но только не Сонечка Мармеладова. Эту мямлю Лола ненавидела всей душой. Ее темперамент никак не уместился бы в рамки жертвенности и всепрощения. В этот вечер после утомительных процедур Лола заснула моментально, лишь только погасила свет и коснулась головой подушки. Ей начал сниться увлекательный сон. Будто бы она выступает на сцене огромного театра где-то в Италии или во Франции. На ней прекрасное платье из расшитой золотом парчи и очаровательный напудренный паричок в стиле XVIII века. Зрительный зал замер в ожидании. Тысячи зрителей не сводили с Лолы восхищенных взглядов. И тут, в самый решающий момент, она с ужасом осознала, что не только не помнит своей роли, но даже не знает, какой спектакль идет на этой сцене. Больше того, вообще не знает ни итальянского, ни французского языка. На глазах у нее выступили слезы. Лола бросилась прочь со сцены, где-то у нее за спиной послышались возмущенные возгласы разочарованных зрителей и крик помощника режиссера: «Занавес, занавес!» И тут она проснулась. В комнате царила глубокая тьма и мертвая тишина. Впрочем, так ей показалось только в первый момент. В действительности ночную тишину нарушало сонное сопение Пуи, уютно устроившегося у Лолы под боком. И еще какие-то неясные звуки. Да и темнота была не такой уж глубокой. В окно сочился разбавленный лунный свет. И в этом свете по занавеске двигались смутные тени. Казалось, что по балкону кто-то крадется. Лола вспомнила, что накануне уже выясняла происхождение этих подозрительных теней. Их отбрасывали на окно ветви, растущие поблизости сосны. «Ветки сосны», — еще раз напомнила она себе. «Самые обычные ветки, ничего страшного». Но как ни пыталась она себя успокоить, тень за окном вызывала у нее все большее беспокойство. Слишком уж она напоминала силуэт затаившегося человека. Кроме того, ее беспокоили доносившиеся с балкона странные звуки. Видимо, именно эти звуки ее и разбудили. Лола поняла, что не заснет, пока не убедится в безосновательности своих страхов. Она спустила ноги с кровати, нашарила тапочки и, крадучись, двинулась к окну. За ее спиной сонно заскулил Пуи. Он сквозь сон почувствовал, что хозяйка покинула кровать, но сам не смог проснуться. Лола приблизилась к окну, выглянула в просвет между занавесками и тут же шарахнулась назад. На балконе действительно находился человек. Он стоял к ней спиной, к чему-то прислушиваясь, поэтому Лола не видела его лица. Впрочем, в темноте она его все равно вряд ли узнала бы. Но пригнувшуюся напряженную фигуру она видела совершенно отчетливо. Сначала она испугалась, что он увидит ее, но в следующую секунду поняла, что разглядеть ее с улицы в темной комнате невозможно. Тем более, что она была полускрыта занавесками. Разглядеть невозможно. Но проникнуть к Лоле и расправиться с ней в ночной тишине ничего не стоит. Неужели он пришел за ней? Неужели сейчас он разобьет оконное стекло и ворвется в ее комнату? Но нет, он двинулся вправо. Легко перескочил через низкую металлическую решетку, отделяющую ее балкон от соседского, и пропал из Лолиного поля зрения. Значит, он пришел к Арбузову. Это именно то, чего Лола ждала. Неужели она пропустит встречу Арбузова со связняком, ради которой Лёня поселил ее в этом санатории? Она дернула балконную ручку, но тут же сообразила, что на улице морозная мартовская ночь. А на ней только легкая шелковая пижама. Бросившись к шкафу, она схватила теплую куртку с капюшоном, накинула ее поверх пижамы и вернулась к окну. Осторожно, чтобы не выдать себя скрипом, повернула шпингалет, приоткрыла балконную дверь и выглянула наружу. Ее тут же пробрал до костей холодный ветер. Но Лола не отступила. Она вытянула шею, взглянула направо. Балконная дверь соседнего номера была слегка приоткрыта, но на самом балконе никого не было. Значит, ночной гость уже проник в комнату соседа. Лола решительно выбралась на балкон, перебралась через решетку, несмотря на то, что от прикосновения ледяных прутьев ее бросило в дрожь, и подкралась к окну. Комната соседа была едва освещена бледным зеленоватым светом, струящимся от тусклого ночника с электронными часами. И в этом призрачном свете Лола увидела ужасную сцену. Тот самый человек, которого она только что видела крадущимся на своем балконе, склонился над кроватью. Да, это был тот же самый напряженный силуэт. И у Лолы не было никаких сомнений в его намерениях. Он согнулся над спящим человеком, обеими руками прижимая к его лицу подушку. Значит, это был вовсе не связник, который пришел на встречу с Арбузовым. Это был киллер, убийца, который появился этой ночью, чтобы расправиться с ним. Лежащий в кровати человек проснулся, попытался вырваться, начал отбиваться от убийцы руками и ногами, отбросил одеяло, смахнул с тумбочки светящиеся часы. Началась борьба, беспощадная и жестокая. Лолин сосед боролся за свою жизнь. но силы были неравны. Самым страшным было то, что этот ночной поединок происходил совершенно беззвучно. Лола хотела заорать, но тело сковало ледяной ужас. Она застыла, как каменный столб, не ощущая ни режущего лицо ветра, ни того, что тапочки промокли, и снег подобрался уже к босым ногам. Убийца явно одерживал верх. Он навалился на жертву, еще сильнее прижал подушку к лицу. Ноги жертвы несколько раз судорожно дернулись и безвольно вытянулись. Киллер сделал свое черное дело. И если он увидит сейчас Лолу, если он поймет, что она застала его на месте преступления, он убьет и ее, ни на секунду не задумавшись. Лола зажала рот ладонью, чтобы не закричать от ужаса. Она отшатнулась от окна, метнулась назад с трудом, едва не подвернув ногу, перебралась через разделяющую балкон и решетку и юркнула обратно в свою комнату. Здесь все было по-прежнему. Уютная сонная тишина, ровное дыхание Пуи, доносящееся с кровати. Здесь казалось невозможным, немыслимым то, что она только что видела. Жестокое, бесчеловечное убийство. Может быть, ей все это привиделось, померещилось? Может быть, это всего лишь продолжение сна? Может быть, сейчас она проснется в своей теплой, уютной постели с Пуи под боком? Но нет. Лола почувствовала босой ногой шероховатый ворс ковра. И с ужасом поняла, что во время своей вылазки на балкон потеряла левую тапочку. Киллер, возвращаясь, увидит эту тапочку, поймет, что его видели, и ворвется к ней, чтобы избавиться от опасного свидетеля. Лола снова распахнула балконную дверь, выглянула в морозную ночь. Первое, что она увидела, была веревка, привязанная к балконной решетке прямо против ее окна. Так вот, как поднялся сюда киллер. Затем она увидела свою тапку. К счастью, тапка лежала совсем близко. Она уронила ее уже на своем балконе, когда перебралась через решетку. Лола нагнулась, схватила злополучную тапку и захлопнула за собой дверь, повернув шпингалет и задернув занавеску, как будто это могло защитить ее от убийцы. Лола замерла, прислушиваясь. Впрочем, она слышала только беспокойный стук собственного сердца, заглушавший все остальные звуки. Наконец, когда она уже думала, что больше ничего не произойдет до самого утра, на ее балконе снова показалась пригнувшаяся фигура. Киллер проскользнул мимо нее, перебрался через балконную решетку и соскользнул вниз по веревке. Все еще тяжело дыша от пережитого потрясения, Лола забралась в кровать и прижала к себе Пуи. Песик недовольно заворчал во сне, свернулся калачиком и заснул еще крепче. Лоле же стало худо. Зубы стучали, руки тряслись. Хотелось топать ногами и биться головой о стенку. «Прекрати истерику», — крикнул бы ей маркиз. Как-то он доверительно сообщил Лоле, что у него в запасе масса способов прекратить женскую истерику. Можно гаркнуть, да так громко, чтобы со стены свалилась дорогая настенная тарелка, привезенная в прошлом году из Испании, или фотография любимой собачки в фарфоровой рамочке. Дама начнет причитать над осколками и забудет прежние огорчения. Можно силой влить сквозь сжатые зубы стакан коньяку. Дама начнет отплевываться, задыхаться, кашлять и перестанет рыдать. Потому что делать то и другое одновременно очень сложно. Самый же действенный способ — это сгрести вопящее, визжащее существо, считающееся любимой женщиной, в охапку и отнести в ванную. А там сунуть под холодный душ. Обычно достаточно 3-5 минут, чтобы истерика полностью прекратилась, и коньяк не придется тратить. Лола все эти рассуждения слушала с насмешкой. И сейчас, вспомнив про них, вспомнила и своего боевого компаньона. И дико на него разозлилась. Обещал ее защищать и быть начеку, а сам, небось, дрыхнет в теплой постельке, и хорошо еще, если один. От таких мыслей зубы перестали стучать, а руки трястись. Но злость не прошла. Лола пошарила под подушкой и вытащила мобильник. Полностью завернувшись в одеяло, она нажала на светящейся панели нужные кнопки. Пришлось звонить долго-долго, пока этот лентяй или же Бока соизволил ответить. «Ну что еще там?» — сонно пробормотал Лёня. «Что стряслось? У Пуи понос от орехового печенья. Или у тебя бессонница? Ни в жизнь не поверю. У тебя самого понос, прошипела Лола в самую трубку. Если хочешь знать, нашей жизни угрожает смертельная опасность. И моей, и Пуи. Но начинается. Зевнул Лёня, и послышалось даже недовольное урчание Аскольда. «Вы оба мерзавцы!» Лолу просто распирало желание обругать этих негодяев в полный голос. «Совершенно обнаглели!» «С чего ты так всполошилась?» Лёня, наконец, полностью проснулся. «Он что, приставал к тебе с неприличными предложениями?» «Кто?» Мимоходом удивилась Лола. «Арбузов, конечно. А кто у тебя еще там завелся? «Да при чем тут это?» Лола пустила петуха. «Его, если хочешь знать, вообще убили!» «Как убили? Что ты несешь?» Теперь уже маркиз не на шутку взволновался. «Вот так!» — злорадно сообщила Лола. «Только что! Прямо на моих глазах задушили подушкой! Какой-то неизвестный тип пробрался через балкон!» «И ты допустила?» — заорал Лёня. «Что же мне было делать? Бросаться грудью на амбразуру?» — огрызнулась Лола. «Ты сам порешь чушь!» Маркиз понял, что он действительно сказал глупость. Минут пять Лола шепотом пересказывала ему все в подробностях. «Так», — наконец пробурчал он. «Арбузова убили, и, надо полагать, забрали у него все. Теперь тебе там делать нечего. Надо срочно ноги уносить». «Вот именно. А то завтра приедет милиция, что я ей скажу?» — заныла Лола. «Скажешь, что ты спала и ничего не слышала», — твердо ответил Лёня. «Сейчас все равно я тебя забрать не могу, а утром позвонишь, доложишь обстановку. Все, пока, мне надо подумать». С этими словами Лёня отсоединился. И все, думала Лола, никакой поддержки, никакой заботы, никаких ласковых слов. Не боишься ли ты, Лолочка, не замерзла ли на балконе солнышко, не простудилась ли лапочка? Спать совершенно не хотелось, а хотелось есть, сытно и много, жареного мяса или половину цыпленка табака, или огромную котлету по-киевски, лучше две. И хотя бы той же картошки с солеными грибами. Ну уж на крайний случай можно гречневой каши, рассыпчатой и политой топлёным маслом. А потом напиться горячего крепкого кофе и спокойно заснуть. Только не здесь, а в своей собственной постели. «Наверное, это нервно», — подумала Лола. «От страха и всех треволнений сегодняшней ночи». Лола уговаривала себя, что глупо мечтать о несбыточном. В комнате нет ни капли еды. Даже ореховое печенье Пуи доел перед сном. Так что нужно сосредоточиться на чем-нибудь другом, желательно приятном. Например, представить себе, как у нее Лола, будет когда-нибудь богатый и красивый муж. А также огромный загородный дом... И в этом доме будет множество комнат и просторная кухня. А на кухне холодильник, величиной с бабушкин платяной шкаф, двустворчатый. И полки его будут забиты ветчиной и колбасой, а также сыром всевозможных сортов. Копченой рыбой, вареной телятиной, оставшейся от обеда. Госпожа Малаховец настойчиво советует почему-то оставлять именно телятину. Как будто кроме телятины все подчистую доедают. И как приятно, проснувшись ночью в половине третьего, тут Лола машинально взглянула на часы, сбегать к холодильнику и вытащить все эти продукты, красиво расположить их на фарфоровом блюде, принести в спальню, залезть под теплые одеяла и есть, есть, есть. «Нет, про кухню думать не стоит», — сказала себе Лола, сглотнув голодную слюну. Перед домом будет тенистый сад и красивый цветник. А за домом небольшой лужок, окруженный кустами, где можно устраивать барбекю. Мясо кладут на решетку, и оно жарится, и так восхитительно пахнет. А можно для скорости поджаривать сосиски. Они лежат, плотно прижимаясь друг к другу розовыми бочками, и румянятся. А если полить кетчупом... Это невыносимо. Лола села на кровати. Пуи с просунья глянул сердито, но Лоле было не до него. Она решила встать и хоть воды выпить. Свет зажигать не хотелось. Лола на ощупь нашла бутылку и отпила противной теплой воды с железистым привкусом. Легче не стало. Теперь захотелось еще и курить. а сигарет тоже не было. Вдруг из коридора послышались какие-то звуки, как будто кто-то крался на цыпочках, сдерживая дыхание. Лола мгновенно покрылась холодным потом от страха. Неужели убийца вернулся? Тихонько скрипнула дверь, как будто ее придержали, потом закрыли. Но шум был не от восьмого номера, а с другой стороны. Лола отважилась осторожно высунуть нос. В коридоре никого не было. Однако кто-то же ходил тут только что. Как была босиком, Лола пробежала к лестнице. И по дороге заметила, что на ручке второго номера висит табличка «Не беспокоить». Все вешали такую ночью. Табличка чуть покачивалась. «Всё ясно», — с облегчением подумала Лола. Анжелка где-то шлялась. Вот интересно, с кем она была? Доктора уходят на ночь домой, не с охранником же. Но в конце концов меня это не касается. Лола побрела к себе. В животе урчало от голода, и вот когда она уже собиралась скрыться у себя в номере и предаваться там отчаянию, сжимая в объятиях Пуи, распахнулась дверь напротив, и перед Лолой предстала Нинель Аркадьевна. Старуха была в голубом плюшевом халате, который хотелось назвать капотом, а на голове у нее. Лола не поверила своим глазам, но на голове у старухи был самый настоящий ночной чепец с рюшами, как у гоголевской коробочки. Совершенно не кстати Лола вспомнила, как играли во время учебы сцены из «Мёртвых душ», и ей досталась роль дамы, приятной во всех отношениях. Лола потрясла головой, отмахиваясь от воспоминаний, и сообразила, что старуха чепцом прикрывает лысину, не в парике же спать. «Что это вы бродите по ночам?» — спросила старуха, неприязненно поджав губы. При этом из комнаты пахнуло на Лолу дымком сигареты. «Не ваше дело», — хотелось ответить Лоле. Но она вспомнила, что в восьмом номере лежит убитый человек. И что завтра утром все раскроется, и старуха тут же настучит милиции, что Лола бродила ночью по этажу. «Да ничего я не хожу», — сказала она. Вот услышала, как у Анжелы дверь хлопнула, хотела сигаретку попросить. «У вас не найдется? «Я не курю», — сказала Нинель Аркадьевна, как отрубила. «И вам не советую. Ночью надо спать, а не беспокоить отдыхающих». С этими словами она плотно закрыла свою дверь. «Ну какая зараза!» — думала Лола под шум поворачиваемой задвижки. «Что ей, сигаретки жалко?» Тут она вспомнила, что не надела гипс и решила, что все к лучшему, а то старуха точно бы ее рассекретила, еще и убийство на нее свалили бы.